Люка Море. Конфигурация некромантки. Ученица. Пролог. «По-моему, твой новый проект скоро уничтожит сам себя». Звонкий голос молодого мужчины звучит насмешливо. «Не ты ли, любимый папочка, всего сотню тысячелетий назад утверждал, что это будет самое удачное твое творение?» «Не думал, что ты наблюдаешь за Пиренис. Я слежу за всеми твоими проектами, просто обычно обращаю внимание на более удачные». «Обращаешь внимание?» «К твоему сведению, вмешиваться – это не просто обращать внимание. И не думаю, что можно назвать удачными эксперименты, развалившиеся благодаря тебе». Мужчина, которого можно было бы назвать стариком, если б не его ухоженный вид и военная выправка, явно недоволен и злится. «Я удивлен, что ты не нагадил и тут. Или успел. Как я не заметил. Поэтому все и летит в тартарары. Говори, что ты сделал на этот раз». Второму мужчине на вид лет 20, но при взгляде на хищные черты его лица, язык не повернется назвать его юношей. Раскосые изумрудные глаза молодого человека смотрят твердо. «Ничего не делал, только наблюдал. Хотел доказать себе, что провалы не из-за меня, что это происходит, когда даешь им слишком много самостоятельности. И как видишь, я оказался прав. Говорил себе, подключи меня сразу, и этот мир действительно станет самым лучшим. Я дал тебе слишком много самостоятельности, сын. Ты виновен в гибели не менее сотни миров. Твои постоянные шуточки приводят к катастрофам. Они смущают и дезориентируют мои создания. Не ты ли рассказал друидам Фейры, как разжигать огонь? Сгорела целая планета». «Соглашусь, моя промашка. Но я же не знал, что они деревянные». «Деревянные? Прежде всего, они были живыми. Они и есть дерево, душа и тело его. Как ты мог?» «Ладно, ладно, тут ты прав. Не горячись, с кем не бывает. Как будто ты не допускаешь ошибок». «Вообще никогда», – начал было возмущаться старший. «Но почему ты вспоминаешь только мои промашки? У меня есть и прекрасные миры. Взять вот, например, один из последних, молодых, Землю. Она почти само совершенство». «Совершенство? Как можно назвать совершенством это? Мир без магии, погрязший в анархии постоянных войнах. При том, что там всего одна раса. У тебя неверные представления, Лоран». Вздохнув, мужчина грустно махнул рукой. «Где-то я, видимо, ошибся. Ты мой самый неудачный проект». «Творец, ты заблуждаешься!» Изумрудные глаза молодого человека сверкнули сдерживаемой яростью. «Мой мир сбалансирован. По-своему, но сбалансирован. Люди в моем мире практически полностью свободны и независимы. Они сами принимают решения, как ты любишь. Я почти не вмешивался в их дела уже несколько тысяч лет. А если и вмешивался, то исключительно по мелочи. Так, одному кое-что шепнул, через сотню лет – другому. Всего пара интриг. Это разумное координирование». «Ха. Наверное, именно из-за твоего невмешательства они сочинили сказку о жутком месте. Как они его называют? Ад? И, конечно, сатана, Люцифер. Это все не ты? И, конечно, ты не ешь младенцев, не совращаешь невинных дев, не искушаешь чистые души и ни разу не развязывал войн. Именно поэтому тебе там дали множество имен. Даже такой затворник, как я, в курсе появления Ареса». «Ну уж, младенцев я точно не ем. Что там есть-то? А вот остальное... Все совсем не так, как доносят твои наблюдатели», — начал оправдываться юноша, думая про себя. «И откуда они взялись на моей закрытой планете? Просто пару раз мы с братьями отмечали там мой день рождения. На Земле это делать очень весело, и учитывая созданные часовые пояса, день праздника можно продлить на 26 часов. Создал портал, и вуаля, веселье продолжается. И затраты небольшие». Молодой человек погрузился в воспоминания, и на лице его отразился такой детский восторг, что в этот момент его можно было принять за совсем еще юнца. «Ну а девственницы? Так они же сами. Это не считается вмешательством». «Конечно, сами. А потом появляются всякие Гераклы. Причем гулял ты, а детей почему-то приписывают мне». «Хватит, отец!» Лоран задумался на несколько секунд и продолжил. «Я могу доказать. Свой суперпроект ты вряд ли спасешь. С твоей-то политикой невмешательства. Но я уверен, если мы отправим туда любую среднестатистическую душу с моей любимой земли, она сможет объединить вокруг себя лучших представителей твоего мира и повести их за собой. Спорим? Если получится, я получу ту маленькую цивилизацию валькирий и переселю их в свой новый мир. Ты вроде уже проделывал что-то похожее на своей планете, но и в ковчег, кажется». Творец ненадолго задумался. «Ладно. Но только все решения на своем пути она будет принимать самостоятельно. Ни я, ни ты не влияем на нее. Это будет игра без нашего вмешательства. Не стоит медлить. Душу выбери сам, но только ту, которой суждено уйти из мира в ближайшие часы. А из моего мира возьмешь любое тело на тех же условиях. И если душе с Земли удастся задуманное, я пересмотрю свое мнение относительно некоторых твоих экспериментов». «Хорошо. Но так как мы оба заинтересованы в успехе этого проекта, выбранной душе надо будет помочь на первых парах. Давай каждый из нас приготовит для нее дар. Например, я в нужный момент пошлю ей подходящее оружие, а также и учителя, который научит ее с ним обращаться». «Согласен. Мой дар такой. Она будет способна использовать любую, какую захочет, а главное, сможет, магию из моего мира. Но искать ей учителя я не буду, чтоб она смогла выбрать сама». «Пусть будет так. Но я найду ей и учителя магии по любой стихии». Сын быстро сжал отцовскую руку. «Итофиат».